Вдруг голова немного закружилась. Теперь все в порядке. Вы же так молоды. Вам стоит заботиться о себе. Пэк Юнха, даже разговаривая с Чхве Чонином, продолжал смотреть туда, где исчез Чину. Если он, уже превзошедший охотника С-ранга, сможет получить еще большую силу. Вздрог. Все тело Пэк Юнха пробило дрожь. Такси. Ускользнув от репортеров, Чину поймал такси на тихой улице. Он заполучил в свои руки удостоверение охотника С-ранга, как и хотел. Поднимать уровень и ходить в подземелье, конечно, хорошо, но сейчас важнее всего лечение матушки. Святая вода жизни. Неизвестно, действительно ли предмет под названием «Святая вода жизни» может исцелить мать. Если есть хоть тысячная, нет, хоть десятитысячная доля вероятности. Он хотел как можно скорее зачистить подземелье крепость демонов и попробовать создать святую воду жизни. И для этого нужен был артефакт, способный защитить его от жара крепости демонов. Чин усел на заднее сиденье и назвал место назначения. Корейский аукцион охотников. Водитель украдкой взглянул на Чину через зеркало заднего вида и ухмыльнулся. «Похоже, едете, чтобы что-то хорошее там продать. Говорят, цены на аукционе исчисляются десятками миллионов». Чину вместо ответа слабо улыбнулся. «Глык». Водитель сглотнул слюну. «Ведь раз он едет что-то продать на аукционе охотников, значит, он и сам охотник, а с ними нужно всегда вести себя особенно осторожно. Среди охотников было много тех, чей характер был настолько же вспыльчив, насколько велики способности. И если сделать что-то не так и вступить в перепалку, могло случиться и что-то ужасное. Хотя этот парень таким не кажется, но все же лучше соблюдать осторожность». Водитель замолчал, наблюдая за Чину, и в салоне такси стало тихо. Чину, воспользовавшись дорогой на аукцион в качестве передышки, залез в интернет. В интернет-статьях, соцсетях, сообществах, куда ни глянь, везде только и мелькали новости о новом охотнике С-ранга. Еще утром на первом месте в ключевых словах поиска был Ли Минсон, а вот теперь его нельзя было найти даже в десятке. ТЦ. Чину цокнул языком. Такого я не ожидал. Он думал, что в какой-то степени привлечет интерес, но и представить не мог, что будет настолько популярным. Ну да, в Южной Корее охотников С-ранга ровно 10 человек, и это с учетом тех, кто покинул Корею или погиб, а так на самом деле их всего 8. Так что реакция просто не могла быть менее бурной. Но почему с Чхахаин все прошло тихо? Из-за того, что о 9-й охотнице С-ранга Чхахаин практически ничего не было слышно в СМИ, Чину решил, что и с ним все пройдет так же спокойно. Поэтому он поискал информацию и выяснил, что, когда Чхахаин стала охотницей С-ранга, она запросила у Лиги защиту персональной информации. Получается, для того, чтобы гильдии и СМИ не могли донимать меня по закону, достаточно было просто отправить запрос в Лигу. Почему же глава Лиги не рассказал, что есть такой удобный способ? А. Чину вспомнил вопрос, который услышал по пути в комнату проверки. Глава тогда спросил у него: «Вы уже думали о вступлении в гильдию?» «Нет». Так он по этой причине спросил: «Если запросить защиту данных, то гильдии не смогут подступиться». Видимо, по этой причине глава ничего и не сказал. Тогда все понятно. Чину оставил онлайн-заявку о защите данных на сайте Лиги, а затем позвонил в корейский аукцион охотников. «Пилик, корейский аукцион охотников. Хочу отдать артефакт на экспертизу. Сейчас еду на аукцион. Это возможно?» «Конечно. Но каков вид артефакта на экспертизу?» «Сфера с эффектом усиления магических способностей». «А, сфера с эффектом усиления. Но раз вы точно знаете ее эффект, похоже, вы уже отдавали этот предмет на экспертизу куда-то еще». «Верно, но я ему не особенно доверяю, поэтому хотел бы получить оценку аукциона охотников». «Ха-ха, вы приняли правильное решение. Конечно, никто лучше нас не может определить ценность артефактов. На том конце провода будто бы что-то записывали, поэтому ненадолго разговор прервался, а затем возобновился опять. Какую величину для эффекта усиления определили вам в прошлом месте?» 100%. «Что?» «Сказали, что эффект усиления составляет 100%. Голос затих и снова раздался из трубки спустя некоторое время. «Прошу прощения, вы охотник?» «Да». «Для беспрепятственной оценки потребуется ваше удостоверение личности. Назовите ваше имя и ранг». Уголки губ Сон Чину поползли вверх. Так и знал. Если бы охотник Е-ранга сказал, что продает такой невероятный артефакт, стали бы вообще с ним разговаривать сотрудники аукциона охотников? Не будет преувеличением сказать, что он прошел повторную проверку ради этого момента. Чину уверенно сказал: «С-ранг, Сон Чину». Он прибыл в здание аукциона охотников. Главное здание было низким, зато простиралось очень широко, поэтому создавало ощущение музея или картинной галереи. Просторная парковка так и вопила, что готова принять всех участников аукциона, будь их сотня или даже тысяча. И посреди этой парковки возвышалось грандиозное здание. Вполне можно было предположить, какие деньги зарабатывает аукцион охотников, занимаясь торговлей артефактами. Чину вышел из такси и направился к зданию, но не успел он и нескольких шагов ступить, как оттуда выскочил одетый по всей форме мужчина. «Вы охотник Сон Чину?» «Да». Мужчина взглянул на Чину, и на его лице возникло удивление. Но тут же он вспомнил о своих обязанностях и поприветствовал его веселым голосом. «Меня зовут Ким Чонги из отдела экспертизы аукциона охотников. Это со мной вы говорили. Проходите же». Чину коротко кивнул. Пока Ким Чонги вел Чину в комнату экспертизы, в его голове крутилась тьма мыслей. «Поверить не могу, что сейчас за моей спиной новенький С-ранга, только что скрывшийся от репортеров». Когда только ответил на звонок, он решил, что это телефонные хулиганы. Во-первых, эффект артефакта был немыслимым, а во-вторых, сомнения вызывал и тот факт, что на том конце представились С-рангом, объявленным только сегодня. «Я ведь чуть не обругал охотника С-ранга, как же у него похолодело все внутри, когда в Лиге охотников подтвердили, что номер телефона действительно принадлежит охотнику Сон Чину. Каким же облегчением оказалось, что он действовал в точности по инструкции, без всяких грубостей. Охотник Сон Чину, у которого уже зарегистрировали С-ранг, после первого пробуждения являлся охотником Е-ранга, а значит, таким образом перескочил через 5 ступеней и получил способности магического класса. До сих пор на всех телевизорах, расположенных тут и там внутри здания, показывали его лицо. Похоже, его это тоже нервировало, поэтому он снова натянул на голову капюшон. Хоть речь шла и не о нем, Ким Чонги, видя новости, бесконечно упоминавшие Чину, сам того не замечая, напустил на себя важный вид. «Может, предложить сделать селфи?» Он отрицательно помотал головой. «Если бы здесь он не был на работе, попросил бы сфотографироваться вместе или дать ему автограф. Однако к клиенту, пришедшему ради важной сделки, нельзя проявлять подобную грубость». В этот момент ему потребовалось все его терпение. Путь от входа сюда всегда был таким коротким, пока в голове витали разные мысли, перед ними уже показалась комната экспертизы. Ким Чонги с жалостью сказал: «Сюда». В огромной комнате нетерпеливо ждали начальник отдела экспертизы и главный эксперт, примчавшиеся сюда, даже забыв об обеде. Начальник, увидев Чину, выпучил глаза. «Это же правда тот парень из новостей?» Главный эксперт с трудом сглотнул слюну. «Значит, и эффект усиления тоже правда?» «Нет, пока еще неизвестно. Хоть человек и настоящий, но это не означает, что настоящим будет и товар». Главный эксперт прокручивал это в голове, будто стараясь себя убедить. «Лучший мастер артефактов, создавший из лучших материалов лучший артефакт для усиления магических способностей, вложив в него всего себя, смог добиться результата только чуть выше, чем 50%. К тому же материалы добыть непросто, а еще для этого требуется много человеческих ресурсов и времени, поэтому подобный артефакт можно увидеть раз в несколько лет. Охотники магического класса со всего мира выстроились бы в очередь, желая купить такой артефакт, но это невозможно, поскольку его просто нет в продаже. Ну, можно даже и не на весь мир взглянуть. Даже внутри страны сильнейший охотник магического класса Чхве Чонин, которого еще называют сильнейшим оружием человечества, пытался отыскать усиливающий артефакт с эффектом выше 50%. Но неизвестный охотник, только недавно получивший С-ранг, принес товар с эффектом усиления 100%. Это же полнейший абсурд. Если бы перед ним стоял не охотник самого высокого ранга, он бы просто выпихнул его за дверь, настолько беспочвенными казались его слова. Но охотника С-ранга нельзя просто так выставить за дверь. Даже если сейчас все закончится безрезультатным происшествием, в будущем он на долгое время станет важным партнером. Нет худа без добра. Главный эксперт, бросив на Чину взгляд, в котором смешалось ожидание и недоверие, произнес: «Вы могли бы показать артефакт?» Ким Чонги и начальник отдела экспертизы тоже взволнованно уставились на Чину. «Конечно». Чину сделал вид, что вынимает сферу алчности из кармана, а сам призвал ее из инвентаря. «Это и есть». Главный эксперт поправил очки. Прекрасная сфера с кровавым блеском. Предмет, заставляющий смотрящего на него издать возглас восхищения. Двое из отдела экспертизы тихонько благоговели. Хм. Однако главный эксперт склонил голову, теребя очки. Значит, это не созданный из магических кристаллов или камней маны артефакт. Верно. Главный эксперт кивнул. Так и знал. Он начал работать в экспертизе 7 лет назад. Хоть он и осматривал артефакты уже долгое время, но до сих пор ни разу не видел кристаллов, сияющих кровавым блеском. Обычные кристаллы светятся ясным голубым, и чем выше становится их уровень, тем сильнее цвет приближается к черному. Но алый кристалл, главный эксперт несколько раз покачал головой, а затем взял в руки кристалл. И тогда, че что же это, вдруг по спине пробежал холодок. Причиной тому была неизвестная сила, которая исходила от кристалла. Неужели? Вздрогнув, он взглянул на этот магический предмет. Главный эксперт тоже был пробужденным магического класса Б-ранга, так что сразу мог почувствовать, что за предмет держит в руках. Все тело покрылось холодным потом. Господи! Из-за поднимающейся от магического предмета силы у него побежали мурашки, но когда он резко вскинул голову, то увидел спокойно смотрящего на него Чину. Если бы эту вещицу принес кто-то низкого ранга, впервые он ощутил нечто подобное. Он повидал огромное множество неприлично дорогих артефактов, но сейчас единственный раз, когда он захотел избавиться от человека, запросившего экспертизу, чтобы забрать у него артефакт. Однако его противник, С-ранга, Чину пристально смотрел на него. Под его взглядом эксперту с трудом удалось подавить свою алчность. Грабить охотника С-ранга, разница между ними была настолько огромная, что подобное не то чтобы попробовать, даже представить было трудно. Чину посмотрел на эксперта и склонил голову на бок, как тот только что сделал, глядя на магический артефакт. Что это с ним? Может, у него что-то болит? Как бы то ни было, эксперт, вытирая выступивший на лбу холодный пот, попросил начальника отдела. «Начальник, включите камеру». «А, да, да». Просьба включить камеру значила, что предмет в руках у эксперта не бесполезная безделушка. Сердце начальника заколотилось, а Ким Чонги, который первым разговаривал с Чину по телефону, выглядел очень взволнованным. «Начинаем съемку». Начальник направил объектив камеры в сторону эксперта. Эксперт встал перед круглым измерителем магической силы. Сразу, как только он водрузил на него артефакт, бип, появилось число. После этого он взял магический предмет в руки, а затем измерил еще раз. В этот момент значение маны, исходящее от эксперта, мгновенно увеличилось вдвое. Бип. Лицо Ким Чонги, увидевшего результат измерения, посинело. Быть этого не может. Начальник тоже подбежал посмотреть результат. 100%, это правда магический предмет, дающий 100% увеличение. Сердце колотилось изо всех сил. Обычно комиссия аукциона охотников составляла в среднем 5% от суммы сделки. Торговля, при которой со 100 миллиардов можно заработать 5. Но, даже несмотря на свой опыт, они и представить не могли, за какую цену можно будет продать эту алую магическую вещицу. Джекпот. Настоящий джекпот. Не будь тут зрителей, начальник бы с радостными криками кинулся обнимать подчиненных. Если удастся совершить сделку, какое же вознаграждение он получит? От возбуждения даже дыхание перехватило. Реакция Ким Чонги тоже нисколько не отличалась от реакции начальника. Лицо его покраснело, а кулаки сжались. Отлично. Если удастся провернуть это дело, можно будет считать, что повышение у него в руках. А теперь, попробую провести демонстрацию. Как только эксперт с трудом сказал эти слова, два сотрудника отдела экспертизы отодвинулись подальше. Чину тоже на всякий случай отошел. Камера и сейчас продолжала стабильно работать. На покупателей намного больше влияния оказывает видео, а не простые цифры. Взгляд эксперта упал на камеру. Начинаю. Над правой рукой эксперта завертелся снежный вихрь размером с колесо грузовика. Эксперт продолжил говорить. Сохраняя магическую энергию на этом же уровне, попробую коснуться артефакта. И в тот момент, когда его рука коснулась сферы алчности. Шу-ух, вихрь, плясавший над его рукой, накрыл всю комнату. Ох, если бы удивленный эксперт сразу же не прервал магию, вся комната могла бы заледенеть. Выключите камеру. Да, да, начальник, кивая, как можно скорее подбежал к камере и выключил ее. На этом процесс экспертной оценки артефакта был окончен. Хух, Чину, ощутивший беспокойство, почувствовав, как в короткое мгновение на кончиках пальцев эксперта взорвалась магия, выдохнул с облегчением. Не только Чину, но и все, кто сейчас был в комнате, глубоко выдохнули, старались успокоиться. На некоторое время на комнату опустилась тишина. Чину спросил, сколько он может стоить, сможет ли он купить нужный артефакт. Если продаст этот, конечно, его наполняли ожидания того, какие артефакты он сможет купить, но сейчас было еще и просто любопытно узнать, сколько он сможет выручить за магический предмет со 100% усилением. Когда эксперт взглянул на сферу алчности, на его лице отразилось неверие. «Как я смею назначать цену за этот товар?» Его взгляд метнулся к Чину. Глык, во рту у него пересохло. «Где же этот парень раздобыл такой артефакт?» Это не входило в область ответственности эксперта. Однако, даже зная это, он не смог сдержаться и спросил, «Где вы его взяли?» Чину взглянул не на эксперта, а на Ким Чонги и спросил в ответ. «Этот вопрос тоже нужен для беспрепятственной экспертизы?» Ким Чонги сконфузился и отвел взгляд, почесывая шею. Эксперт отрицательно помотал головой. «Нет, ничего такого. Просто я весьма удивлен. Но если станет известно, что подобные магические предметы существуют, всем будет любопытно, где их можно раздобыть». Похоже, остальным двоим тоже было страшно любопытно. Ну, наверное, без разницы, не было причины не отвечать, если кто-то спросит. Он добыл его не каким-то подлым способом, и, если расскажет, это не будет значить, что и другие смогут его получить. Губы Чину зашевелились. Три человека, кроме Чину, даже задержали дыхание, чтобы полностью сосредоточиться на его ответе. Чину сказал, улыбаясь, подобрал в подземелье. Пэк Юнха вошел в свой кабинет. «Хочу побыть один, так что никому не входить». Он не просто дал указания секретарю, но и закрыл дверь на замок, а затем включил компьютер и начал открывать всю доступную информацию, которую только мог получить, используя права охотника С-ранга и лидера гильдии. Такое возможно? Голову Пэк Юнха не покидали мысли о Чину. Охотник, который может совершенствоваться. Что, если не это, может объяснить, что его сила до неузнаваемости изменилась всего за несколько дней. Пальцы Пэк Юнха быстро задвигались. Он даже поискал информацию на сайте, куда могли заходить только охотники самого высокого ранга со всего мира. Но все было тщетно. Ничего. Не было ни одного охотника, который мог бы самостоятельно повысить свои характеристики. Можно было стать сильнее только через пробуждение или перепробуждение, а значит, только волей чистого случая. Не зря ведь охотников называют избранными богом. Множество окошек открывались и закрывались, бесчетное множество букв проносилось по экрану. Так он провел 3 часа. Устав от долгого поиска, Пэк Юнха откинулся на спинку стула. Может быть, моя реакция была чрезмерной, кто знает. Возможно, он просто удивился, что у охотника Сон Чину сила больше, чем он думал, поэтому в его голову полезли невероятные предположения. Ха-ха, и чем он занят, когда у него столько дел? Вместо этого лучше бы отправить охотнику Сон Чину еще одно сообщение. Может быть, прямо сейчас этот хитрец, глава Чхве, уже у Чину и протягивает ему контракт? Пэк Юнха, нервно посмеиваясь, закрыл одно окно за другим. И вот, когда осталось последнее окошко, минуточку, скорее в шутку в поисковой строке он набрал способность охотника совершенствоваться. Конечно, результата не было. Пэк Юнха сделал это, не особенно надеясь на успех. Он всего лишь повторил одно из действий, которые бессознательно выполнял всегда, когда ему нужно было что-то найти. А ведь если подумать, я ведь сегодня даже не обедал. Пэк Юнха, массируя живот, который неожиданно почувствовал голод, и причмокивая, уже собирался закрыть окошко, но вдруг его глаза вспыхнули. Где-то на 5-й странице поиска он наткнулся на ссылку с постом. Если бы не адрес ссылки, который вел на специальный форум только для охотников, он бы не обратил внимания на этот пост. Пэк Юнха задвигал мышкой. Заголовок. Случилось странное. Содержание. Вдруг я стал видеть характеристики, как в игре, и теперь могу их повышать. Есть ли кто-то, с кем случалось похожее? Пост, написанный анонимно. Но почему же, когда он читал этот пост, его дыхание участилось и заколотилось сердце? Если бы кто-то увидел, наверняка решил бы, что я спятил. И все же нет ничего плохого в том, чтобы проверить. Пэк Юнха поднял трубку. Да, директор. Начальник 2-го отдела управления Ан Санмин сразу поднял трубку. Начальник Ан, хочу, чтобы вы кое-что разузнали. Он решил выяснить, что случилось с Сон Чину в тот день, когда был написан этот пост. Да, разузнаю. Вместе с кратким ответом звонок был окончен. Начальник Ан, талантливый сотрудник. Если подождать, он все проверит любым возможным способом. Но результат появился быстрее, чем ожидалось. Уже Пэк Юнха поднял вскоре зазвонившую трубку. Это не заняло много времени, потому что у нас остались записи. Вот как, Пэк Юнха очень обрадовался. А ведь если вспомнить, по указанию начальника на второй отдел управления уже однажды собирал всю возможную информацию о Сон Чину. Это и помогло снизить время ожидания. Да, значит, в тот день охотник Сон Чину. А, похоже, это случилось в то время. Разве не тогда, несколько месяцев назад, произошел случай с двойным подземельем? Было такое. Сон Чину оказался выжившим в том двойном подземелье. И насколько мне известно, пока он был в больнице, все время находился без сознания. А, вот как, взгляд Пэк Юнха наполнился разочарованием. Человек без сознания никак не мог написать пост в интернете, повышать характеристики. Ничего подобного не бывает. Вышло совершенно не смешно. Почему-то он почувствовал усталость. И когда он уже принял решение сегодня пойти домой пораньше и хоть немного поспать. А, погодите-ка, хоть он все время был без сознания. По ту сторону трубки раздался голос Ан Санмина, будто бы обнаружившего что-то удивительное. Но как раз в тот день открыл глаза. Услышав это, Пэк Юнха выпрямился. Открыл глаза именно в тот день, а если быть точнее, написано, что он очнулся за день до этого. И хотя Ан Санмин немного подправил свой ответ, Пэк Юнха считал, что разница примерно в сутки не была особенно важна. Самым важным было то, что выросла вероятность того, что человеком, разместившим этот пост, был охотник Сон Чину. Хорошо, этого достаточно. Вы отлично потрудились. Закончив на этом звонок, Пэк Юнха нашел папку с сохраненными файлами и открыл один документ. Это был доклад о Сон Чину, который прислали из второго отдела управления, проведя расследование. Щелк, щелк. Пэк Юнха больше всего внимания обратил на недавние действия Чину. До того дня в нем не было заметно ничего особенного. Его постоянно ранили, доход был не слишком высоким, типичная жизнь охотника Еранга. Однако, случай с двойным подземельем. В тот день Пэк Юнха был на месте происшествия. Лига попросила о помощи гильдию Белый Тигр, так как она была ближе всех, и Пэк Юнха прибыл туда со своим элитным атакующим отрядом. Уиу-уиу. Там он увидел, как одного парня без сознания загрузили в машину скорой помощи. Конечно, тогда я не знал, что этот парень – Сон Чину. Что же, черт возьми, произошло там внутри. В любом случае, с того момента Сон Чину полностью изменился. Раньше он только помогал в лиге, но вдруг вступил в частный атакующий отряд и начал зачищать по несколько врат С уровня в день. Определенно что-то внутри него изменилось. Пэк Юнха был уверен, это не простое перепробуждение. Хотя начальник Анны высказал гипотезу, что Юджин Констракшнс решили проверить способности охотника Сон Чину после перепробуждения. Нет, в таком случае нельзя было бы объяснить, почему его сила так выросла, когда перепробуждение было уже завершено. Что, если и правда существует охотник, способный повышать свою силу? Что, если скорость его прогресса так велика, что он может всего за несколько месяцев подняться от Е-ранга до С-ранга? Пэк Юнха бормотал, сам того не замечая. При мысли об этом мурашки пробежали по его телу. Конечно, не было никаких доказательств, что автор того непонятного поста и охотник Сон Чину, действительно один человек. Но если, как написано в том посте, Сон Чину может повышать свои характеристики, с ума можно сойти, просто представляя, как высоко способен подняться этот охотник. И одновременно с этим, я был дураком. Теперь он понимал, почему Чину совсем не интересуют гильдии. Если подумать, поставив себя на его место, разве захотел бы он сам вступать в чужую гильдию, имея возможность безграничного роста? Пэк Юнха отрицательно покачал головой. Я бы лучше сам создал гильдию. Какой толк от гильдии на первом и втором месте в стране? Все равно лучшей станет та, где находится он. В этом мы с главой Чхве Чонином опростоволосились. Думая о том, что глава Чхве до сих пор так и бегает за Чину, что у него аж ноги потеют, Пэк Юнха непроизвольно улыбнулся. Однако, если мои предположения окажутся правдой, нельзя будет просто ограничиться улыбкой. В ближайшем будущем он возьмет в свои руки всю сферу охотников в Южной Корее. Нет, может статься, все охотники мира сами устремятся к нему. Настало время заново переписать свой план относительно Сон Чину. Но сперва, для начала нужно встретиться с ним и разок во всем убедиться. Пэк Юнхэ кивнул. С какой стороны ни посмотри, встретиться с охотником Сон Чину – первоочередная задача. Однако, как же попросить его уделить мне время? Пэк Юнхэ схватился за голову. Он намеревался встретиться с тем, кому посылал множество запросов, ни на один из которых не получил ответа. У него уже голова начинала раскалываться. Эксперт удивленно спросил: «Говорите, подобрали в подземелье?» Чину кивнул. Это не было ложью, ведь он победил волкана в крепости демонов, являющейся подземельем, и действительно подобрал артефакт. Значит, подобное можно подобрать в подземелье? Конечно, подобную вещицу невозможно сделать с помощью крафта на текущем уровне. И у эксперта, и у двоих сотрудников отдела экспертизы на лицах так и читалось, что им трудно в это поверить, но раз сам участник событий говорит так, то и им оставалось думать так же. На самом деле сейчас было неважно, откуда появился алый магический артефакт. Важно то, как охотник решит им распорядиться. Начальник вышел вперед, он определенно подлинный. Его взгляд был направлен на сферу в руках Чину. «Выставите ли вы ее к нам на аукцион, мы поможем получить лучшую цену». Как же поступить? Но сперва Чину решил спросил еще кое о чем, ради чего он также пришел в это место. «Могу ли я купить артефакты, защищающие от огня?» Начальник и Ким Чонги переглянулись, а затем оба посмотрели на Чину немного смущенно. Чину их реакция показалась странной. «Я спросил то, о чем нельзя спрашивать. Нет, тогда, может, раздобыть что-то обладающее защитой от огня трудно?» «На самом деле», начальник с улыбкой ответил, «наоборот. Их добыть слишком легко, но в интернете их не было. Оружие и защита, имеющие какой-либо элемент, продаются по очень высокой цене, поэтому в интернет обычно не выкладываются. И все же, если вам нужно их найти, это не занимает много времени. А магия огня – самая распространенная из всех видов атакующей магии. И то верно, большинство охотников-магов, которых он встречал до сих пор, могли управлять огнем или светом. А еще он слышал, что и у охотника С-ранга Чхве Чонина тоже коронной была именно огненная магическая техника. К тому же даже теневые воины, которыми он сам командовал, использовали огонь, особенно Клык, который даже сам мог выдыхать его изо рта. Значит, она настолько популярна. Хорошо, что такое легко найти. Хоть слова о высокой цене его и беспокоили, но на кону стояло лечение матушки. Вот бы только достать все поскорее, а заплатить он был готов любую цену. В крайнем случае можно и сферу алчности продать. Не могли бы вы разузнать? Да, конечно. Начальник собирался выйти из комнаты экспертизы, но остановился и оглянулся на Ким Чонги. Чонги, какой смысл вам здесь ждать? Как насчет того, чтобы показать господину охотнику товары для аукциона? А, так и сделаю. Ким Чонги сделал шаг вперед. Идите за мной. Они вдвоем пошли в выставочный зал. Это было особое выставочное помещение VIP-уровня, где находились самые дорогие артефакты, которые ждали аукциона или за которыми еще не пришел покупатель. Оружие и защита, камни руны и многое другое, все это было выставлено под прозрачными витринами. Чину взглянул на одну из них, в которой лежал полуторный меч, и остановился. Ким Чонги подошел к нему. «Вам приглянулся какой-то из товаров?» «Нет, дело не в этом». Чину побарабанил по стеклянной витрине, будто стуча в дверь. Как можно защитить артефакт одним тонким стеклом? Кажется, тут даже никаких охранных устройств нет. В этот момент на лице Ким Чонги появилось самоуверенное выражение. Хоть и выглядит так, но это усиленное стекло, созданное с добавлением магии лучшими мастерами. Так что с ним ничего не случится, даже если боевой охотник ранга ударит изо всей силы. Даже если ударит С-ранг, заметив сомнение Чину, Ким Чонги усмехнулся и сказал: «Если не верите, может быть, разок ударите? Если разобьется хоть одна витрина, я отдам вам артефакт внутри». «Хм, действительно ли усиленное стекло такое прочное?» «Конечно, я чувствую от него магическую энергию». Чину, в котором проснулось любопытство, вложил силу в правую руку. Хух, на мгновение его плечо и рука увеличились, и воздух вокруг потяжелел. «Погодите». Ким Чонги стремительно преградил путь. «Просто так говорят, я не прошу вас ударить по-настоящему. А, ладно, если стекло правда разобьют, то сюда примчится элита гильдии охотники. Наш аукцион заключил с ними контракт о защите». «Ха-ха, шутит так, будто говорит серьезно». Чину расслабил кулак. Как только подавляющая мощь, исходящая от Чину, рассеялась, Ким Чонги выдохнул с облегчением. Но разве про него не говорили, что он охотник магического класса? Откуда такая свирепая энергетика у мага? На самом деле слова об ударе не были шуткой. Он думал, что, хоть у Чину и С-ранг, но раз у него класс мага, то особой физической силы ждать не придется. Однако, как только Чину напрягся, волосы Ким Чонги встали дыбом, и он на инстинктивном уровне почувствовал, что парня надо остановить. Какое облегчение, что Чину послушно отступил. Ну, в худшем случае он мог и руки поранить. Так успокаивал себя Ким Чонги, показывая другие артефакты. Сделав круг, Чину спросил, можно ли прикоснуться к какому-то оружию из кинжалов. Хотя он не был любителем оружия, поэтому до сих пор особенно не обращал на него внимания, но, когда увидел выставленную на показ экипировку разных видов, заинтересовался. Лицо Ким Чонги посветлело. Они показывали охотникам артефакты именно ради этого момента, а не по какой-то иной причине. Ведь охотники хоть и продавцы, но в то же время еще и дорогие клиенты. «Конечно, есть», — ответил он и с помощью микрофона, висящего на шее, вызвал сотрудника, отвечающего за оружие. Ответственный сотрудник примчался немедленно, будто боясь, что Чину передумает. «Это он?» Ким Чонги кивнул в ответ на взгляд сотрудника. «А, приятно познакомиться. За оружие отвечаю я. Пройдемте со мной». Сотрудник вывел Чину из выставочного вип-зала. Ким Чонги, отослав этих двоих, еще раз вздохнул. У охотника Сон Чину настоящий талант удивлять людей. Немного успокоившись, Ким Чонги безо всяких мыслей походил поблизости, а затем остановился у меча, который недавно заинтересовал Сон Чину. Чину был так близко к экспонату, что он, осматривая, не осталось ли отпечатков пальцев, склонил голову. А, на верхней части витрины, а во, на одном из углов стекла была маленькая, незаметная глазу трещинка. А это когда произошло, он вынул платок и попытался ее оттереть, но она не исчезла. Это точно была не грязь, а именно трещинка. Да, Ким Чонги нахмурился. Как был бы разочарован Сон Чину, который вполне может стать одним из ключевых клиентов, увидеть он эту трещинку. К счастью, она была незаметной, так как находилась на углу. ТЦ. Цокая языком, Ким Чонги вызвал управляющий отдел, а затем вслед за Чину вышел из выставочного вип-зала. Чину взял кинжал, который показывал ему сотрудник. Честно говоря, оружие оставляло желать лучшего. Он даже хуже убийцы рыцарей Б-уровня. Его сила атаки даже в половину не дотягивала до убийцы рыцарей. Чину разочарованно вернул кинжал и спросил, сколько за него? 30 миллионов вон. Глаза Чину округлились. Сколько за эту фиговину? Сколько, вы говорите? 30 миллионов, господин охотник. Минуточку. Чину отвернулся и сделал вид, что роется за пазухой, чтобы вытащить и показать убийцу рыцарей. А сколько будет стоить такой? Сотрудник выпучил глаза. Этот кинжал принадлежит вам? А во, сразу видно тонкую работу мастера. Не, это ведь просто предмет из магазина. Сотрудник, немного поколебавшись, улыбнулся и произнес. Я не профессиональный оценщик, поэтому точно сказать не могу, но думаю, подобная вещь заслуживает не меньше 10 миллионов. Лицо Чину застыло, но в магазине я купил его за 3 миллиона золотых, или, если быть точнее, за 2800. Заметив выражение лица Чину, сотрудник растерянно почесал в затылке. Я ошибся, я ведь специализируюсь на оружии, потому и самонадеянно попытался вам ответить. Дело не в этом, его просто удивила необоснованно высокая цена за артефакт. Ну конечно, он уже слышал, что впервые попавший ему в руки стальной меч Ким Сансика со значением атаки плюс 10 стоил аж 3 миллиона, а уже давно неиспользуемые предметы Ючинха продавались за несколько сотен миллионов. Так что, если подумать о предметах с высокими характеристиками, которые продаются в магазине, нет ничего удивительного в том, что они могут быть выставлены здесь по такой высокой цене. Я просто не обращал на это внимания, потому что деньги Чину не слишком интересовали. Погодите-ка, сейчас в инвентаре золота накопилась целая гора. Получается, можно в магазине купить на это золото предметы, которые продаются так задорого. Чину начал быстро размышлять. Значит, и сферу алчности продавать не обязательно, и когда его мысли дошли до этого, уа-а, может, ему просто показалось, будто бы из тени под ногами раздались радостные возгласы воинов-магов. Глава 8. Вторая попытка в крепости демонов. Ух ты, братик, репортеры до сих пор здесь, сказала Чина, выглядывая в окно. Время позднее, репортеры до сих пор не ушли и собрались, будто облако, рядом со входом в многоквартирный дом. Там, заметив человеческий силуэт, репортеры решили, что это Чину, и начали торопливо щелкать затворами. Щелк, щелк, щелк. Когда отовсюду вдруг посыпались вспышки, Чина вздрогнула от удивления и задернула шторы. Шу-урх. Сестра обернулась и выдохнула, как маленький зверек. Хух. Лицо Чину, вернувшегося с аукциона охотников и решившего в кои-то веки немного отдохнуть дома, слегка нахмурилось. Хочешь, спущусь и скажу им пару слов? Ему было все равно, что они мешают ему отдыхать. Но его беспокоило, как бы они не помешали Чине заниматься. Чина училась в выпускном классе. Разве это не то время, когда наиболее чувствительные ребята жалуются даже на звук шагов в коридоре? Хотя Чина, конечно, не из тех, кто жалуется по пустякам. И все же вокруг так шумно, ну разве можно как следует сосредоточиться? Не надо, не надо. Чина помахала рукой. Тебя и так в интернете ругают, а что придется выслушать, выгонит и репортеров. Ругают, когда это я сделал что-то заслуживающее ругани. Чина открыла для склонившего голову в удивлении Чину одну из статей в сети. Чину взял ее телефон. На экране была его собственная фотография, на которой он в окружении журналистов невозмутимо разговаривал по телефону. Когда он опустил взгляд ниже, то увидел. Наглое поведение. Уже не считается с репортерами. Такой хладнокровный. Было огромное множество похожих комментариев, но среди них самым популярным был «Мама, у меня S-ранг». Фотография и комментарии настолько изумительно подходили друг к другу, что он не сдержался и хмыкнул. Чина от этого была в полном шоке. «Братик, тебя это смешит? Так смешно же!» Когда Чину показал ей лучший комментарий, сестра тоже с трудом сдержалась, чтобы не засмеяться. Но вместо этого «Нет, сейчас не это важно». Чина, немного покраснев, повысила голос. «Почему ты ответил на звонок? Там же было столько репортеров, и теперь еще и мое имя разошлось по всей стране». Чину, будто это не было чем-то особенным, равнодушно ответил. «А я должен следить за реакцией журналистов, даже когда отвечаю на звонок младшей сестры, ык». Чине и добавить было нечего. «С какой стороны ни посмотри, он все верно сказал. Говорю же, в словесном поединке его точно не победить». Чину вернул телефон. «Вот». Чина, сделав немного злое лицо, когда забирала телефон, сказала, «В любом случае мне все равно, так что и ты не обращай внимания на репортеров». «Окей». Чину кивнул. «Неизвестно, как было бы, продолжайся это все время, но ему уже пришел ответ из лиги, что через пару дней репортеры получат приказ с запретом на приближение. Уж столько-то потерплю. К тому же Чина не хочет раздувать это событие еще больше. Что это все такое?» Чина взглянула на Чину, будто это было чем-то удивительным. «Ты стал охотником S-ранга, и наш дом окружили репортеры. С любым на ее месте было бы так же, но в голосе Чины, как и ожидалось, слышалось недоверие. Хотя и Чина скоро привыкнет к изменившейся реальности. Как это было со мной?» Чтобы подбодрить младшую сестру, которая до сих пор не могла справиться с удивлением, Чину ущипнул ее за щеку. Чина, как и всегда, пинком оттолкнула его в ответ. «А, но, наоборот, это ей пришлось прыгать во все четыре стороны, обнимая собственную ногу». Хныык. Чина покосилась на брата с видом, что это было слишком, а Чину пожал плечами. Похоже, ей потребуется еще много времени, чтобы привыкнуть, что ее брат, пробужденный S-ранга. «Братик, ты теперь, наверное, занят будешь?» – осторожно спросила Чина. «Хм». Чину кивнул. «Он многое хотел и должен был сделать, но начать нужно с крепости демонов, ведь он уже раздобыл артефакт, защищающий от огня, чтобы зачистить верхние этажи. Он был расстроился, что денег ему не хватает, но, к счастью, смог получить в аукционе охотников кредит под залог артефактов уровня А из магазина. Невероятно, как только получил S-ранг, так набрал долгов». Почему-то это заставило его улыбнуться. Раз артефакты из магазина можно продать на аукционе по высокой цене, эти долги мигом исчезнут. Значит, будет еще труднее с тобой видеться. На словах о том, что впредь он станет еще более занятым, на лице Чины отразилось сожаление. Быть в одиночестве грустно. Чину без слов положил руку на голову Чины. Нужно подождать всего несколько дней. Он зачистит подземелье крепость демонов, и сестре больше не придется оставаться дома одной. Я обязательно сделаю, чтобы было именно так. Тогда Чину прищурился. Его взгляд был направлен на дверь. Кто-то идет сюда. Чина тоже заметила в брате что-то странное. Она спросила, глядя с тревогой. «Братик, ты иди в комнату. А что случилось-то?» Он ощутил энергию человека, вышедшего из лифта и направившегося в его сторону. Охотник, в этой странной энергии хоть и слабо, но чувствовалась магия. В ней он не было враждебности, но все же незваного гостя никто не ждал. Кого-то прислали из гильдии. Или репортер, смело явившийся сюда, доверившись силе пробужденного. Как бы то ни было, он не был настолько великодушен, чтобы с улыбкой встречать незваного гостя, явившегося безо всякого предупреждения в чужой дом ночью, после 10 часов. Чину встал перед дверью. Для такого уровня нет необходимости призывать оружие. Чину легонько размял тело. Когда он повернул голову вправо-влево, раздался хруст. Как и ожидалось. Тук-тук. Кто-то дважды постучал в дверь, и испуганная сестра ускакала внутрь комнаты. Чину спокойно открыл дверь. Щелк. В медленно открывающемся дверном проеме показалось знакомое лицо. Чину уу. Всхлип. Юченха, у которого даже нос покраснел, стоял перед дверью и всхлипывал. Зрелище было таким абсурдным, что Чину просто молча хлопал глазами, и тогда Юченха плаксиво продолжил. «Чину, отец меня выгнал». Действительно, за спиной у Юченха болтался рюкзак размером с него самого, и в обеих руках он держал кучу вещей. «Разве ты не жил отдельно?» «Ну, всхлип. Дом, где я жил, записан на имя отца, поэтому у меня его отобрали». А еще он все мои считы заблокировал. Уму непостижимо. Хоть и похоже на сцену из фильма, но Юменхан, которого называли светочем делового мира, вполне способен на такое. Но что же такое умудрился натворить этот парень, что заслужил столько ненависти от родного отца? Пока Чину пристально на него смотрел, Юченха горячо заговорил. «Так вот, Чину, я хотел сказать, не могу ли я на некоторое время стать вашим должником?» Скрип, бух. Чину равнодушно захлопнул дверь и даже закрыл ее на замок. Щелк. Когда Чину обернулся, к нему подбежала Чина, с беспокойством наблюдавшая за ситуацией, и спросила. «Братик, кто это только что был? Знакомый?» Чину отрицательно помотал головой. «Нет, впервые его вижу. Незнакомец. Но зачем он к нам приходил? Не обращая внимания. Похоже, просто ошибся квартирой. Правда? Похоже, что нет». За спиной у Чину, толкающего сомневающуюся сестру в комнату, раздался отчаянный вопль Юченха. «Бам-бам! Чину-у-у! Чину-у! Дорогой, не слишком ли сурово ты обошелся с Чинха? Хаем!» Юменхан резко дернул галстук. «Паршивец! Он пообещал передать сыну гильдию Ючжин, которой суждено стать одним из ключевых предприятий Ючжин Констракшнс, а тот в ответ выкинул такое. Я пойду в гильдию к Чину». «Что? Пойдешь за Чину? Пацан это заслужил!» — фыркнул Юменхан. «Если так хочет стоять на ногах, так пусть и стоит своими силами». Он собирался заставить сына почувствовать на собственной шкуре, что у любого выбора есть последствия и что значит нести ответственность. Да что ж такое? Может, дело в том, что он взбудоражен. Казалось, что сегодня галстук совершенно не хотел развязываться. Когда из-за его торопливых действий ткань начала запутываться, его жена, хозяйка Ючжин, протянула руку к мужу. «Давай я сделаю». Тогда галстук сразу легко развязался. Юменхан спокойно стоял, доверившись жене. Однако, жена, сжимая в руках развязанный галстук, засмеялась. «Что такое?» — удивленно спросил Юменхан. «Она же всю жизнь помогала ему с галстуком. Уж сейчас-то что смешного? Ты точно злишься? Она что-то не то съела? Что за ерунда?» Юменхан склонил голову и взглянул на свое отражение в зеркале. Нет, он сам себе удивился. Почему его лицо, хотя он и ворчал до этого момента, выглядит таким довольным? Юменхан сконфуженно потер щеки и подбородок. «Сегодня это случилось впервые, верно? А чем ты? Чинха противостоял тебе. Это его и разозлило. Если в компании указания не будут стекать сверху вниз, подобно потоку воды, выдержать их огромный объем будет невозможно. А еще он верил, что и в семье то же самое. Поэтому дома вел себя так же, как и на работе, и совершенно не допускал никаких возражений. Но почему сегодня, хоть он и разозлен, его настроение не испортилось? Хоть я и зол, но настроение неплохое. Он и сам считал, что ситуация нелепая». Жена, будто бы прочитав все его эмоции, мягко, точно успокаивая ребенка, произнесла: «Чинха ведь наконец-то нашел то, что ему по душе, и собирается этим заниматься. Может быть, и тебе стоит не злиться, а поддержать его? Юнёнхан поджал губы. Ему самому было сложно разобраться в своих чувствах. Сперва, еще немного понаблюдаю. Так и нужно сделать. Жена, кротко улыбаясь, взяла у супруга верхнюю одежду. И тогда Юнёнхан присмотрелся к лицу жены. Как странно. Что именно? У тебя как будто два лица. Что? Глаза жены округлились. И в тот же миг Юнёнхан потерял равновесие и качнулся. Дорогой, испугавшись, женщина немедленно подхватила мужа. Юнёнхан, покачивая головой, вдруг тяжело задышал. Уф-уф, глаза жены расширились. Почему он весь в холодном поту? Юнёнхан вытаращил глаза, пытаясь отогнать подступившую сонливость, но в конце концов упал без сознания. Юнёнхан открыл глаза в VIP-палате лучшей университетской больницы. Врачи договорились дежурить, сменяясь каждые 24 часа, и сейчас один из них подошел и посмотрел в лицо Юнёнхана. «Вы пришли в себя, директор?» Юнёнхан быстро огляделся и оценил ситуацию. «Сколько я пробыл здесь? Вы проспали два дня напролет. Целых два дня?» Юнёнхан, которого нельзя описать иначе как добросовестный, даже когда он очень уставал, то спал не больше 5 часов в сутки. Юнёнхан, будто ничего особенного не произошло, произнес: «Похоже, я очень утомился». В последнее время он действительно был так занят, что даже вздохнуть было некогда. Наверняка неожиданное головокружение и непобедимая сонливость оказались результатом этого. Однако лечащий врач не смог скрыть своего беспокойства на лице. Юнёнхан был собственником выдающегося предприятия, под его началом работало несколько сотен тысяч сотрудников. Он прекрасно умел читать эмоции. Взглянув на каменеющее лицо врача, Юнёнхан спросил: «У меня обнаружили какую-то болезнь? Среди ваших близких, случайно, нет охотника или человека, который был признан пробужденным, но еще не стал охотником?» Ответ врача Юнёнхан счел несуразным. Он ведь спросил, что у него заболело, а тот почему-то вдруг заговорил об охотниках. Юнёнхан спросил в ответ: «А чем это вы? При чем тут охотники? Вы когда-нибудь слышали о беспробудном сне?» При словах «беспробудный сон» глаза Юнёнхана сверкнули. До сих пор он пытался не потерять самообладание. Беспробудный сон. Сон, от которого нельзя очнуться. Это не просто невозможность вырваться из сна, а процесс утекания жизненной энергии с огромной скоростью, поэтому для ее сохранения необходимо особое оборудование с использованием магической энергии. Страшная болезнь, возникшая после появления врат, унесла жизни многих людей, кто не мог позволить себе приборы для поддержания жизни. Болезнь, при которой вы в любой момент можете заснуть и в конце концов никогда не проснуться. Выражение лица врача было противоречивым. До сих пор не было ни одного случая, когда пациент очнулся от беспробудного сна. Даже если продолжить поддерживать жизнь, глаза все равно точно так же не могли открыться. Для пациента это было не что иное, как смертный приговор. Юнёнхан, дождавшись от врача окончания объяснений, спросил: «Но как это связано с охотниками?» «Известно, что беспробудный сон тесно связан с магической энергией. Есть люди, которые с самого рождения не могут выдерживать действия магической энергии. И одним из симптомов, который появлялся у них в случае, если рядом постоянно находилась магия, и был беспробудный сон, вроде как приборы, поддерживающие жизненную энергию пациентов, работают на магии». «Так-то оно так», – врач объяснил, что тут то же самое, как и с атомом. «Хоть сам по себе он и опасен, но его энергией можно пользоваться безопасно, так и здесь используемая магическая энергия не вредит пациенту. Остерегаться нужно магических кристаллов и камней маны, а еще людей, которые обладают магической энергией. Люди с магической энергией». Юнёнхан вспомнил единственного пробужденного в семье, Ючинха. Врач осторожно сказал: «Директор, слышал, ваш второй сын – охотник». Как только речь зашла о Ючинха, лицо Юнёнхана застыло. «Значит, сейчас вы мне хотите сказать, чтобы я не встречался с сыном? По возможности вам было бы лучше именно так. Не говорите ерунды», – резко ответил Юнёнхан, а затем еще раз подчеркнул: «Смех, да и только». И после этого отстранил врача, будто тот ему докучал. «Директор». Врач, поколебавшись, как ему поступить, под строгим взглядом Юнёнхана в спешке покинул палату. «Значит, я должен держаться подальше от сына, если боюсь, что болезнь станет прогрессировать. Разве можно подобное говорить отцу? Даже если так, но что подумает Чинха, услышав эту новость? Отец не может взвалить такую огромную ношу на плечи сына». Ну, или как минимум так считал Юнёнхан. К тому же, С каждым днем появлялось все больше сфер, в которых использовалась магия, да и число людей, ею владеющих, тоже продолжало увеличиваться. Не значит ли это, что невозможность выдерживать магическую энергию в таком мире, ничто иное, как естественный отбор? Юмёнхан хмыкнул. Значит, сам Юмёнхан не прошел отбор? Подобного быть не могло. Я не проигрываю. Он всегда справлялся, будто доказывая все тем, кто тыкал в него пальцем, говоря, что ничего не выйдет. Именно он унаследовал Yuchen Constructions, которая до этого еле-еле держалась где-то в районе 30-го места финансового рейтинга, и смог развить ее, выведя на первое место. Так разве теперь паду я на колени перед какой-то болячкой? Я не проигрываю. Так повторял про себя Юмёнхан раз за разом. Перед уходом Чину осторожно заглянул в комнату сестры. Время раннее, так что Чина еще спала, да еще и настолько крепко, что даже не заметила бы, вынеси ее кто из комнаты. Вдруг старшего брата одолело беспокойство. Наверняка кто-то захочет подобраться к сестренке в мое отсутствие. Конечно, смельчака, решившего навредить младшей сестре охотника С-ранга, скорее всего, не найдется, но все же никогда не знаешь, что может произойти. Нужна была хотя бы минимальная защита. Погодите-ка, а ведь мои воины могут прятаться в тенях. Чину вспомнил, что оставил воинов патрулировать район на случай, если тут появится убийца девушек. Те воины перемещались, скрываясь в тенях. Вполне возможно воспользоваться этим, чтобы незаметно охранять сестру. К тому же как раз есть подходящие ребята. Выходите. Чину призвал воинов-монстров, которые при жизни охраняли клыка. Шия их. Как только возникли аштроиды неприличия огромных высших орка, и без того маленькая комната младшей сестры показалась забитой до отказа. Однако, а почему их трое? Охранников ведь точно было четверо. Чину, покопавшись в памяти, беззвучно выдохнул одно лишь междометие. А, с опозданием он вспомнил, что одного из охранников впечатал головой в потолок и напрочь забыл извлечь из него тень. Впредь нужно обращать на это внимание. Чину ухмыльнулся, а затем взглянул на троих монстров, которые ранее были охранниками. Все они были элитного уровня, совсем иного по сравнению с обычными высшими орками. С этими троими будет не под силу справиться и охотнику Эранга. И это не просто слова, ведь Сон Кихун, который был командиром атакующего отряда гильдии охотники, обливался потом, сражаясь даже с тремя обычными высшими орками. Так что о троих элитных и говорить нечего. Чину кивнул подбородком в сторону Чины. И тогда, шире их, охранники, вернувшиеся в форму теней, двигаясь по полу, немедленно слились с тенью Чины. Отлично. Вот так пусть и прячутся послушно, а если Чина окажется в опасности, они уничтожат любого противника, кем бы он ни был. Чину отдал охранникам приказ и осторожно прикрыл дверь в комнату сестры. Теперь я спокоен. На душе заметно полегчало. Он плотно закрыл входную дверь и спустился к выходу из подъезда, где его ждал Юченха, как они и договаривались. Чину. Радостно поприветствовал его юноша. Выспался? Да, Чину. Сейчас и в мотелях довольно удобно. Дома была сестра, так что Чину отправил Юченха в ближайший мотель. Похоже, тот не испытывал особых неудобств. Поживи там, пока я не найду офис для гильдии. Хорошо, Чину. Непонятно от чего, но Юченха лучезарно улыбался. Вчера Чину уже частично выслушал его историю. Слушая от начала до конца, он все еще не мог поверить, что этот парнишка пришел сюда, отказавшись от места главы гильдии. Даже услышав все, он хотел убедиться наверняка, поэтому переспросил. «Я тебя позвал, а ты и правда пришел?» На что Юченха ответил с обидой. «Так сам Чину меня позвал, и ведь не отругаешь парня, отказавшегося от места на верхушке ради него. Идем». «Да, Чину». Юченха сел на место водителя, а Чину занял место рядом. Фургон направился к башне Тысон. Юченха покосился на охотника. Что у него за дела в башне Тысон в такую рань? Хоть его и одолевало любопытство, но он решил, что расспрашивать Чину будет слишком нагло с его стороны, поэтому не стал. Скрип. Только когда фургон остановился у башни Тысон, он набрался смелости и все-таки решил спросить. «Чину, а зачем нам в башню Тыса?» «Я пошел». «Что?» Юченха резко повернул голову. Но дверь фургона уже была нараспашку, а Чину не было видно. Кажется, и раньше уже случалось нечто подобное. Юченха почесал в затылке. «Какой же Чину всегда неуловимый? Вы вошли в крепость демонов». Чину снял маскировку. Едва вернулся. Сердце забилось быстрее от мысли, что он наконец вернулся в место, где может как следует развлечься. Как только он пересек ворота крепости, будто только того и ожидая, раздался механический звук. Дзынь. Доступно новое задание. В отличие от первого визита, Чину не удивился, потому что прошлое задание называлось «Собрать души демонов, 1». Конечно, он не знал, когда именно выдадут следующее задание, но предполагал, что оно точно будет. Чину открыл окно сообщения. Дзынь. Задание. Собрать души демонов, 2. На самой вершине крепости демонов восседает король демонов Баран. Победите Барана и заполучите его душу. Ему показалось, что если удастся запечатать душу короля демонов, то он сможет получить прекрасную награду. Требуется для появления задание. Завершить задание собрать души демонов, 1. Повторный вход в крепость демонов. Требуется для выполнения задания. Победить короля демонов. Награда. Камень руны высшего уровня. Плюс 30 дополнительных очков к характеристикам. Скрытая награда. Значит, цель задания – победа над королем демонов. Лицо Чину стало довольным. Ему не нужно было потом возвращаться для выполнения задания, и он мог просто как можно скорее подняться на вершину крепости. И награды хорошие. Аж 30 дополнительных очков к характеристикам. А ведь в прошлом задании ему нужно было постараться, чтобы собрать непосильным трудом целых 10 тысяч демонических душ. И за все страдания он получил всего 20 дополнительных очков. А на этот раз за одного короля демонов обещают дать целых 30. Эти очки можно заработать за 10 дней выполнения ежедневных заданий, а если считать по уровню, то его нужно поднять целых 6 раз. При мысли об огромной неожиданной награде по его лицу сама собой расплылась улыбка. Но что это за камень руны высшего уровня? Чину взглянул на первую награду. Камень руны высшего уровня. Теневой обмен. Разбив камень руны высшего уровня, можно научиться специальной способности профессии. Значит, можно научиться специальной способности профессии. Глаза Чину округлились. До сих пор у него было 3 способности профессии. Извлечение теней. Хранилище теней. Территория повелителя. Прекрасные способности, ни от одной из которых он бы не смог отказаться. Уже от мысли о том, что он сможет добавить к ним новую, сердце затрепетало. Интересно, какая это способность? Он попробовал проверить информацию о ней, но было указано только ее название без какой-то более подробной информации. ТЦ. Чину разочарованно цокнул языком. Ну, смогу сам все узнать, когда завершу задание. Способность профессии еще 30 очков. Даже если исключить скрытую, награда был запредельной. Конечно, его потянуло немедленно запрыгнуть на вершину крепости, но все же, сперва все-таки нужно кое-что сделать. Чину впервые за долгое время вызвал окно статуса. Дзынь. Имя. Сон Чину. Уровень. 80. Занятость. Повелитель теней. Звание. Неодолимый. Плюс 1. Здоровье. 24406. Магические очки. 5019. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 186. Выносливость. 145. Ловкость. 175. Интеллект. 189. Восприятие. 126. Доступные очки характеристик. 0. Получаемый урон снижен на 46%. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Профессиональный боец. Ур. 2. Активные способности. Скорость. Макс Ур.